Глава 24. При соревновании он тщательно соблюдал все порядки, не смел откашляться, пот со лба вытирал руками, а когда в какой-то трагедии выронил и быстро подхватил свой жезл, то в страхе трепетал, что за это его исключат из состязания, и успокоился тогда лишь, когда второй актер ему поклялся, что никто этого не заметил за рукоплесканиями и кликами народа. Примечание: руками пользоваться платком не дозволялось. Победителем он объявлял себя сам, поэтому всякий раз он участвовал и в состязании глашатаев. Примечание: глашатаи для больших празднеств также отбирались путем состязания. А чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти, все их статуи и изображения он приказывал опрокидывать, тащить крюками и сбрасывать в отхожие места. Выступал он много раз и возницею. В Олимпии он правил даже упряжкой в 10 лошадей, хотя сам за это в одном стихотворении порицал царя Митридата. Правда, здесь он был выброшен из колесницы. Его вновь туда посадили, но продолжать скачку он уже не мог и сошел с арены. Однако, несмотря на это, получил венок. Отправляясь в обратный путь, он подарил всей провинции свободу, а судьям — римское гражданство и немалую денежную награду. Об этой милости объявил он собственными устами в день истмийских игр с середины стадиона. Примечание. Свободу, то есть местное самоуправление, свободу от податей. Впоследствии ее вновь отнял у греков Веспасиан, иронически заметив, что греки разучились быть свободными. В день истмийских игр, как некогда Фламинин, объявивший грекам их свободу от македонской власти, 196 год до нашей эры.